Психическая энергия – это сила, которая растет в применении. Мускулы без применения или работы тоже атрофируются. Бессознательно ее применяют и ею пользуются все, но сознательное ее применение подобно обузданной стихийной силе воды, приводящей в движение мощные турбины. Прежде чем пользоваться, надо ее обуздать. Обуздать можно только то, что осознанно. Осознание этой силы приобретается опытом. Когда что-то не дает желаемых результатов, значит, психическая энергия еще недостаточно сильна. Накопление огня идет медленно, сперва осознание, что она есть.